Драма с заложниками в Москве. События 23-26 октября 2002 года в Москве многие обозреватели сравнивали с событиями 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке и Вашингтоне, хотя их сценарий, масштаб и число жертв были разными. Того, что произошло в Москве 23 октября, не ждал никто. Крупный террористический акт в столице задумывался, как оказалось, давно, и подготовка к нему должна была происходить не только в горных пещерах Чечни или в каких-то террористических центрах за пределами России, но и в глубоком подполье в самой Москве. В планировании и финансировании этой акции должны были участвовать очень опытные в таких делах люди. Большую группу террористов-смертников начали формировать и тренировать еще в мае 2002 года. Московская милиция и ФСБ узнали о захвате заложников через 10-15 минут. Были приняты меры для оцепления и блокирования самого театрального центра, а затем и большой территории вокруг него. Примерно в 22 часа 20 минут о происшедшем был проинформирован президент Путин, который взял общее руководство в свои руки, отложив другие дела. Непосредственно руководить операциями было поручено директору ФСБ Николаю Патрушеву. Сразу же возникал вопрос о крупных просчетах специальных служб Российской Федерации. Как могли незамеченными прибыть в столицу несколько десятков хорошо подготовленных террористов-смертников? Как они смогли доставить в Москву, а затем и в театральный центр на Дубровке, такое большое количество оружия и взрывчатки? Где они жили в Москве? Где проходили подготовку и тренировки? С кем поддерживали связь? В некоторых странах закон запрещает спецслужбам вести переговоры с террористами, захватившими заложников. В этих странах спецслужбы начинают штурм захваченного террористами объекта сразу же, как только к нему будут подтянуты антитеррористические группы. В других странах власти специальные службы предпочитают вести переговоры, которые могут продолжаться и несколько дней, и много недель. В Российской Федерации не было никаких законов и строгих предписаний для подобных случаев. Многие эксперты публично высказывали 24 октября свои прогнозы и предположения насчет возможного развития событий. Эти прогнозы представлялись не слишком утешительными. Террористов было слишком много. Они были хорошо вооружены и подготовлены для действий именно в этом здании. Зрительный зал тщательно заминировали, и для общего взрыва, который должен уничтожить и всех заложников, и всех террористов, достаточно было нескольких секунд. Не оставалось сомнений и в решимости террористов умереть вместе с заложниками, если на то будет воля Аллаха. При таких исходных данных штурм казался для большинства экспертов чем-то немыслимым. Бойцы спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» уже к 23 часам заняли самые ближние позиции вокруг театрального центра, в первую очередь у боковых стен и у задней стены здания. Совсем недалеко от театрального центра, на противоположной стороне улицы Мельникова, в военном госпитале для ветеранов, был создан оперативный штаб, который состоял из нескольких подразделений, работавших самостоятельно над решением разных задач. Одна из групп поддерживала связь с прессой, с телевидением, с политиками. Другая руководила работой милиции и внутренних войск, которые установили вокруг театрального центра двойное, а потом и тройное оцепление. К работникам третьей группы обращались родственники заложников. К зданию центра подтягивались отряды спасателей из МЧС, группы врачей, скорой помощи. Главной была, конечно, та часть штаба, которая сразу же начала подготовку штурма здания вместе с командирами спецподразделений ФСБ и МВД. Немедленный штурм был бы неразумным решением. Действовать надо было быстро, но осторожно и расчетливо, на основе точной разведки и максимально ясного понимания всей ситуации. Общее руководство оперативным штабом было поручено генерал-лейтенанту Владимиру Паничеву, заместителю директора ФСБ. От МВД в оперативном штабе главным был генерал-лейтенант Владимир Васильев, заместитель министра внутренних дел. Питание и обслуживание войск, стоявших в оцеплении, подготовка московских больниц к приему раненых, эвакуация больных из госпиталя ветеранов, а также жильцов одного из жилых домов на улице Мельникова, создание пресс-центра, подготовка питания для заложников, эти и множество других неотложных дел взяли на себя мэрия и правительство Москвы. Возникало, однако, немало задач, выполнение которых требовало согласования с Министерством обороны, с разведкой, с Министерством иностранных дел, с Министерством здравоохранения, с другими федеральными службами. Выполнение этих задач взял на себя президент Владимир Путин. Ни президент Путин, ни генералы, возглавлявшие оперативный штаб, не возражали в принципе против переговоров. К тому же террористы, захватившие театральный центр, сами назвали уже вечером 23 октября тех людей, которых они хотели бы видеть посредниками в переговорах с Кремлем. Все названные террористами лица прибыли в оперативный штаб. В одном из аэропортов Москвы был подготовлен и заправлен большой авиалайнер Ил-62, готовый в любое время подняться и лететь с террористами в любую точку земного шара. Однако никто из переговорщиков ни 24, ни 25 октября не мог сообщить в оперативный штаб или президенту России ничего вразумительного. Становилось очевидным, что главные решения принимает не Мавсар Бараев, а кто-то другой, находящийся за пределами театрального центра. «Мы свою задачу уже выполнили», — заявили Бараев и Абубакр. «Мы захватили заложников и теперь готовы умереть. Мы хотим умереть больше, чем вы хотите жить». Известный российский ученый Сергей Капица призывал руководство России начать переговоры с Басаевым. И со злодеями надо разговаривать, надо принять какие-то их условия, надо начать ответственные переговоры с чеченской стороной, ведь кризис в Буденновске разрядил именно разговор Черномырдина с Басаевым. Но разговор в Буденновске был настоящей капитуляцией власти перед террористами. Повторять ее было недопустимо. Да и не с кем было вести переговоры. И это подтвердил ночной визит Евгения Примакова к бандитам. «Там разговаривать не с кем», — доложил Примаков президенту Путину. «Время упущено», — заявил депутат Рамазан Абдулатипов, «поэтому самый плохой исход становится и самым вероятным». Торопя события, террористы объявили, что начнут убивать заложников утром 26 октября. «Мы начнем с самых сочных», — сказал Бараев одному из своих собеседников по телефону. Подходили к концу силы и выдержка у многих заложников. Один из них выбежал со своего места в зал и был застрелен. Наступило время решения, которое мог и должен был принять только один человек — Владимир Путин.